И снова Кира наблюдала, как ее бывшая подруга огибает глиняный овраг, но уже в обратном направлении. Шла, чуть нагнув голову против ветра, подняв воротник шварцевой овчины. — Петь! — крикнула Кира в направлении второго этажа. — Спускайся и собирайся, мы уезжаем! И без сил опустилась на пол там, где стояла. Через неделю все улетали обратно. В Шереметьево отвозил Гвидон. Пока ехали, думала, памятники Шварцу. Каким тот будет? Все остальные тоже размышляли. Каждый о своем, потому что каждый точно знал, для чего летит по маршруту Москва-Лондон. Приезд, чтобы привести в порядок дела и к весне вернуться к мужу и сыну, и жить дальше там, куда ей когда-то не велено было возвращаться. Нору, чтобы закончить консерваторию, сдать экзамены и тоже вернуться. В страну второго гражданства к моменту отъезда она для себя уже твердо это решила, тем более что была еще одна причина для возвращения на родину. Ницца домой, что параллельно с работой в Харперфонде, вести механизм, который позволил бы заинтересованным сторонам эффективно и в самые короткие сроки приступить к проекту реставрационного возведения разрушенного Жиженского храма. 3, чтобы завершить учебный год в частной музыкальной школе и жить дальше одной на Карнаби-стрит. Помню, что под московной жиже осталась могила мужа, действительного члена Академии художеств Юлия Шварца, и еще могила отца Джона Харпера, шпиона, писателя и пастуха. В Хитро их встречал Буб. По очереди поцеловал, не зная, какие слова будут уместны после 10-дневной неизвестности. Поэтому больше осторожничал, решив не влезать пока в семейные непредсказуемости. Надо будет, скажут. Сначала завез родню на Карнаби-стрит, потом уж повез жену домой. «Мне нужно в Кембридж», — неожиданно сообщила Ницца. «Завтра у меня осталось 3 дня от отпуска. Тебе машина понадобится?» «Бери, конечно», — тут же согласился Боб, быстро сообразив, что это не тот случай, когда вопрос подлежит обсуждению. «Хорошо», — успел изучить жену за 20 лет совместной жизни. «Спасибо, милый», — задумчиво сказала Ницца. «Я тебя люблю». И мысленно прикинула, сколько может не хватить в худшем варианте. С Норой она переговорила еще в самолете и, как и предполагала, получила безусловное согласие. Без пудовых раздумываний и ненужных вопросов. И вообще сказала, что деньги дедовы общие. Неужели не ясно? Оставался Сева. К нему, связавшись с утра по телефону, и поехала навстречу. Штеренгас, оторвавшись от дел, встретил ее внизу, и они пошли в его институтский кабинет. — Я займу у тебя немного времени, — сказала Ницца, отхлебнув кофе. — Ты знаешь, я всегда рад тебя видеть, — улыбнулся профессор. — Я и Сула, мы оба. Что-нибудь случилось, милые? Боб в порядке? — Боб в порядке. — И ничего не случилось? — она пожала плечами. — За исключением того, что мне нужны деньги. У Штеренгаса вытянулось лицо. Не от страха, а от удивления. — Деньги? Тема была совершенно новой. За все время их общения вне пределов России, и потом неожиданной. «Какие деньги? Для чего?» «Для того, чтобы отреставрировать православный храм в Жиже, в котором будет служить наш сын Иван, настоятелем. Я почему-то подумала, ты захочешь в этом участвовать. Как отец лично я участвую как мать, остальные как родственники, включая наследников Харпера и Шварца». «Сын?» — удивленно переспросил Штеренгас. «Это ты так шутишь, да? Чтобы что?» «Чтобы мы закрыли долг Сева», — без тени улыбки на лице ответила Ницца. И он понял, что она и не думает шутить. «Я за то, что оставила своего сына в России, твоего, нашего, а ты за то, что оказался отцом и оставил меня, а значит, и его, это если вкратце. Вообще, я узнал об этом недавно, буквально на днях». «Что, у тебя есть сын?» — не понял Сева. «О чем ты узнала? О том, что он твой». Я всегда думала, что их, те, кто меня насиловал в санитарной машине. А теперь ты решил, что он мой? Пожал плечами Штеренгас. Довольно странная картина, не находишь? Она молча положила перед ним фотографии. Их было несколько. Молодой человек с убранными волосами, с распущенными, в джинсах и рубашке, в подряснике, улыбается, серьезен, колет дрова. Сева взял снимки, опустил глаза. На него смотрел он сам, только на 30 лет моложе. «Надеюсь, экспертиза ДНК не потребуется?» — спросила она сухо. Он молча положил фотографии на стол. «Не потребуется?» Он помолчал. «Я отдам Ласкеровскую премию. Это 500 000 долларов. Только 2 условия». «Какие?» — коротко спросила Ницца. «Хочу на него посмотреть. И хочу, чтобы об этом не знала Суламиф. О том, что хочешь посмотреть, или о благотворительности, и то, и другое». Подумав, ответил Сева. «Она привыкла к тому, что у нас нет детей, что никогда не будет, и она уже не захочет привыкать к другому. На это я могу рассчитывать?» Ницца поднялась. «Сев, это твое законное право. Я рада, что мы поняли друг друга. Еще я рада, что ты отец. Я буду держать тебя в курсе, да?» Он молча кивнул, глядя в пол. «Я пошла?» Он снова кивнул и не поднял, чтобы проводить ее. «Тебе оставить?» — спросила она, кивнув на снимки. Он отрицательно покачал головой. Она собрала их в стопку, сунула в сумку, затем подошла к нему, поцеловала в голову и, не оборачиваясь, вышла из кабинета. Эпилог. Весной 1992-го Элеонора Шварц и Присцилла Иконникова-Харпер вернулись в Россию, как и предполагалось с самого начала. Патриция Харпер-Шварц с ними не полетела. Осталась в Лондоне без конкретных планов на лето. Петьку Богомаза, единокровного брата, Нора из своей бывшей комнаты на 2-м этаже переселять не стала. Кира уступила ей Юликову спальню, там она и разместилась. Пока разбирала чемодан, развешивала в гардеробе одежду, думала только об одном — когда же увидится с Ванькой. Увиделись вечером, когда Иван Иконников вернулся из Боровска в Жижу. Тот же день Нора не пришла домой, потому что осталась ночевать в доме через овраг, в комнате Ивана, в которой они проснулись вместе, уже вместе спустились к завтраку. Потом, выпив чаю, вместе ушли, не сказав куда, потому что не знали сами, потому что это не имело значения, потому что они снова были вместе. Через неделю отец Олимпий обвенчал их в храме святого Даниила. А еще через какое-то время недавний семинарист, алтарник Иван Иконников был утвержден патриархией в сане священника, став иереем отцом Иоанном, и приступил к службе в своем же храме.